Что ж, если мы и встретимся лицом к лицу с врагами, то пусть это произойдет на наших условиях, — сказала Лианна, поймав себя на том, что назвала французских воинов врагами. Впрочем, сейчас она считала врагами всех, кто подвергал опасности жизнь Ранда. Лианна быстро изложила свой план. Наступил рассвет, а Лианны все не было. Ранд с тоской смотрел на сероватый неяркий свет, проникающий в камеру сквозь решетку наверху. Он пытался понять, почему она не позволила привести себя к нему. Ведь Бацфорд обещал передать его последнюю просьбу. «Возможно, ее просто не пустили», — с отчаянием подумал Ранд. А может быть, Лианна не желает видеть человека, обвиненного в измене? Боже, неужели она совсем не любила его? Но он не мог ненавидеть ее, потому что понял, что они с Лианной бессильны в борьбе между двумя воюющими нациями. Ран постарался сосредоточиться на других вещах. Интересно, что станет с его землями, титулом? Неужели все перейдет Жерве? Или Генрих пришлет другого англичанина, чтобы жениться на Лиане? О, Господи, а как же Эймери? Ему не суждено будет увидеть, как растет его сын, как превращается в мужчину. Но, может, это даже еще и к лучшему. Ведь все, что Ранд оставил своему сыну, запятнанное имя. Он уповал только на то, что однажды Эймери все-таки узнает правду и простит его. Ранд подумал о своих людях. Что стало с ними? Они прибыли вместе с ним из Англии, отвоевали замок, сражались на его стороне. Но сейчас, в труднейшую для него минуту, бросили Ранда. Даже Роберт Бацфорд не пришел проститься с ним. Ранд вспомнил всю свою жизнь и внезапно почувствовал глубокое сожаление. Он подумал о Дарби Грине, который умер, служа ему верой и правдой, а его голова оказалась посаженной на пику французского рыцаря. Ранд задумался о людях, убитых им во время кровавых походов, о мужчинах, которых он оторвал от своих семей. Ради чего все это делалось? Ради амбиций короля Генриха? Какова же цена этому безумию? У Джека отняли пальцы, а, возможно, и жизнь. Скоро и Ранду отсекут голову. И вся слава достанется жадным йоркцам. Только сейчас он понял, что рыцарство изжило себя. Лиана однажды говорила ему об этом. Почему он тогда не прислушался к ее словам? А сегодня ему придется принести самого себя в жертву идеалам королевства. Закрыв глаза, Ранд вспомнил увиденную им однажды казнь в Анжу. Палач сначала промахнулся и опустил топор не на голову жертвы. Несчастный прошептал: «Господи, сжалься надо мной!» Лишь следующие два удара прекратили его мучения. Но и тогда голова, словно не желая отделяться от туловища, продолжала держаться на одном сухожилии. Палачу пришлось перерезать его. Ран вздрогнул. «Господи, почему бы мяснику не быть палачом?» «Пусть моя смерть наступит мгновенно», — подумал он. Мысли Ранда снова вернулись к Лианне. Большинство мужчин перед смертью вспоминают женщин, которых они любили и сжимали в своих объятиях. Но Ранд думал только об одной. Приближался рассвет, когда все приготовления, наконец, были завершены. Лианна стояла возле колодца посреди двора,